Глава 9. Наступил ноябрь. Нашим машинам некоторым уже исполнилось по полгода, и новизна их стерлась. Нам они слегка поднадоели. И потому Филипп решил, что мы их выбросим и наберем других. А при этом получим еще и немножко рекламы. Мы устроили гонку на уничтожение на джипе, мерседесе и трех спортивных машинах. В среду вечером мы проехались по фривею 405 возле Лонг-Бич, поставив фальшивое полицейское перекрытие, по трое в ряд перекрывая полосу движения, ускоряясь и давая задний ход, подрезая все машины, которые нам попадались. Первым разбили Порше, измолотый с двух сторон Филиппом на Мерседесе и мною на джипе. И Джуниора на его автомобиле сменил Стив на 280Z. Теперь они полезли на меня. И хотя я отбивался храбро, заставив Стива съехать с плотна и чуть не вбив Филиппа в фонарный столб, в конце концов меня загнали на разделительную полосу, и джип сдох. Победителем дерби оказался Филипп. И хотя по нашим наскоро выработанным правилам он имел право оставить Мерседес за собой, он предпочел бросить его на фривее с остальными. Направив его на среднюю полосу, он выпрыгнул из машины. Мерседес сначала ехал прямо, потом резко свернул вправо, подпрыгнул на незаметном бугорке и врезался в ограждение. Мы слышали, как он стукнулся и заглох, и ждали взрыва, но взрыва не было. «Вот и все», — сказал Филипп, — «игра окончена. Поехали домой». За перекрытием образовалась массивная пробка, и мы прошли мимо полицейских постов, мимо гудящих автомобилей, к центральной разделительной полосе, где оставили свои автомобили для отхода. Домой мы ехали в хорошем настроении. Наша небольшая эскапада попала в местные новости, и мы собрались в доме Филиппа радостными криками, приветствуя показ разбитых автомобилей по телевизору. Причина возникновения пробки и принадлежность автомобилей полиция считает загадкой, — закончил комментатор. Мэри, сидя на подлокотнике кресла Дона, усмехнулась. «Класс! — сказала она. — Что хорошо, то хорошо». Я записал выпуск новостей, как требовала моя обязанность. После этого мужик-ведущий обменялся с бабой-ведущей какой-то шуткой насчет наших машин, и начался прогноз погоды. Остальные террористы возбужденно обсуждали и гонку на уничтожение, и выпуск новостей, а я стоял с пультом от видика и смотрел прогноз погоды. «Мы не террористы ради простого человека», — понял я. «Ничего такого благородного или романтического. Мы — жалкая группка неизвестных, отчаянно пытающихся, чтобы общество нас заметило, использующих для этого все доступные нам средства, чтобы люди узнали о нашем существовании, чтобы добиться хоть какой-то известности. Мы — клоуны, комическая интермедия среди настоящих новостей». Осознание было ошеломляющим, и я не был к нему готов. Хотя после первых нескольких недель я не очень много значения придавал всем этим террористским делам. Я просто купился на концепцию Филиппа и считал, что все, что мы делаем, настоящее, законное и стоящее. Никогда я не переставал анализировать, чего же мы достигли. Но сейчас я оглянулся назад на все, что нами было сделано, и в первый раз увидел, как же это на самом деле мало, и как удручающе жалки наши иллюзии собственного величия. Филипп был зол на то, кем он стал, и эта злость его вела. Была горючим для его страсти и его усилий совершить что-то крупное, что-то важное для его жизни. Но у остальных такой движущей силы не было. Мы были овцами. Все мы. В том числе и я. Может быть, вначале я и был зол, но этого чувства больше не было. Вообще никаких чувств не было. И мимолетного удовольствия, которое я получал от наших выходок, тоже давно не было. Какой же во всем этом смысл? Я выключил видик, вложил ленту в коробку и побрел в одиночку домой. Долго стоял под горячим душем, потом натянул пижаму и вышел в спальню. Мэри ждала меня на моей кровати, одетая только в белые шелковые трусы. «Не сегодня», — устало сказал я. «Я хочу тебя», — произнесла она хриплым голосом, полным деланной страсти. Я вздохнул и снял пижаму. «Ну ладно». Я вытянулся на кровати рядом с ней, и она взобралась на меня и стала целовать. В ту же секунду я ощутил давление на изножье кровати. Вдруг чьи-то грубые руки взяли меня за пенис. Мужские руки. Я дернулся, пытаясь вырваться. Мне было противно. Я знал, что нельзя быть таким ограниченным, но такой уж я был. На своем органе я ощутил чей-то рот. Мэри сковывала мои движения, я пытался вырваться, но ее руки и ноги обвили меня, и стряхнуть ее я не мог. Неразборчивое ухо не мужским голосом, который я узнал. Я понял, что это Филипп трудится надо мной там, в ногах кровати. В черном глубоком отчаянии я закрыл глаза и подумал о Джейн. Рот Филиппа выпустил меня, и в ту же минуту Мэри напряглась, застонала, сильнее надавила на мое тело. Сильнее, слабее, и она судорожным вздохом дернулась вперед, рухнув на меня. Тут я откатился в сторону, чувствуя себя так мерзко, как никогда в жизни. Филиппа я ненавидел, и мне хотелось сесть, схватить его руками за шею и выдавить из него жизнь. Я хотел, чтобы он убрался, но он стоял возле кровати и смотрел на меня. «Убирайся», — сказал я. «А это было не так уж плохо. Точно могу сказать, что тебе понравилось». Это была автоматическая реакция. Филипп присел рядом со мной. В его глазах было что-то вроде отчаяния. Я понял, что глубоко в душе, несмотря на все его разговоры о свободе, от нравственности и морали, у него сейчас те же чувства, что и у меня. Я вспомнил его старушечий дом. «Может быть, тебе и было противно», — сказал он. «Но ты же ожил, верно? Это заставило тебя жить». Я посмотрел на него и медленно кивнул. Это была неправда, и мы оба знали, что это неправда, но оба притворялись. Он кивнул в ответ. «Вот это и важно», — сказал он. «Только это действительно важно». «Ага», — согласился я. И отвернулся от него, закрыв глаза и наворачивая на себя одеяло. Я слышал, как он говорит с Мэри, но слов разобрать не мог, да и не хотел. Крепко зажмурившись, завернувшись в одеяло, я в конце концов заснул.